Виктор Державин. Агентурная разведка. Часть 7. Поединок. Начало. Читает Мироненко Юрий. Предисловие. Бой интеллектов. Звучит очень громко и нескромно. Принято считать, что это удовольствие для умных, очень умных и одаренных людей. В большинстве случаев именно так и есть. Наше воображение часто воспроизводит в битве интеллектов двух гроссмейстеров, сидящих по разные стороны шахматной доски. Мое воображение чаще воспроизводило бой таких военных интеллектуалов, как Борис Михайлович Шапошников и Франц Гальдер. В годы Второй мировой войны во главе генеральных штабов Советского Союза и Германии, соответственно, стояли такие профессионалы военного дела, как Борис Шапошников и Франц Гальдер. Под их непосредственным руководством разрабатывались планы ключевых кампаний и сражений. При этом диктаторы скорее по необходимости терпели их, нежели действительно прислушивались к их мнению. Шапошникова и Гальдера сложно назвать безоговорочно образцовыми «слугами режима». Социально чуждый по своему происхождению, к тому же еще и бывший полковник русской императорской армии, Шапошников со своим интеллектуальным уровнем и приверженностью классическим методам военного искусства явно выделялся на фоне коллег. Лишь везение спасало его от ГУЛАГа и гибели во глубине сибирских руд. Типичный представитель военной аристократии Гальдер вовсе не скрывал своего презрительного отношения к нацистам, постоянно оспаривал полководческие таланты фюрера, иногда даже насмехался, и в итоге оказался в концлагере. В свою очередь, Сталин и Гитлер демонстрировали полное пренебрежение своим начальникам генштабов в начальный период войны и до нее, что в конечном итоге повлекло за собой серьезные ошибки и тяжелые потери на фронтах. Шапошников и Гальдер были противниками. Борис Михайлович с началом войны повторно возглавил дезорганизованный к тому моменту генштаб. Это о многом говорит, но оставлю это без комментария. Потом его покинул, но уже по личной просьбе и по состоянию здоровья. Туберкулез. Однако до самого конца войны наш генштаб возглавляли только его воспитанники и только бывшие офицеры русской императорской армии, перенявшие манеру своего учителя возражать, интеллигентно стоять на своем, но не спорить с вождем. Франц Гальдер, благодаря своему заключению в гитлеровский концлагерь, избежал виселицы по итогам Нюрнбергского процесса и дожил до 1972 года. Считается, что умный Гальдер сам спровоцировал свой арест резкой и открытой критикой Гитлера, понимая неминуемый крах в перспективе. Их судьбы имеют немало общего, тем более, что как первый, так и второй были, безусловно, одаренными людьми, а их деятельность до сих пор изучается в некоторых военных учебных заведениях, в том числе и в США. Часто изучается как поединок генштабов, так и поединок начальников генштабов. При этом ни один, ни второй никогда не высказывались с критикой друг друга. Это были военные профессионалы двух разных военных, но классических школ, которые прошли все ступеньки военной боевой карьеры. Но это большие генералы. Я ничего не знал, не читал и не слышал, чтобы в бою сошлись два старших офицера России и США. Правда, не в огневом бою, не во главе возглавляемых ими полков, а в интеллектуальном бою и лично. А вы, уважаемые читатели, читали что-то подобное? Нет, я тоже не читал. К чему это я? К тому, что назрел этот интеллектуальный поединок между полковником армии США, возможно, офицером Объединенного штаба комитета начальников штабов и подполковником нашей армии, русского генштаба, офицером русской военной разведки. Война интеллектов ведется на всех уровнях. Например, между снайперами, между экипажем танка и гранатометчиком, операторами ПТУРов, между пулеметчиками, между полицейским опером и вором, между конструкторами, инженерами, дипломатами, организованной преступностью и вообще многими другими. И не всегда в этом противоборстве участвуют только умные. Разные. Мы с Роном — самые обычные офицеры наших армий, такие, каких вырастила наша система, и теперь уже поздно работать над нашим интеллектом и воспитывать. Впереди экзамен наш и наших систем.